Глава 23. Судьба Екатеринодара и кубанского добровольческого отряда. Встреча с ним. Оставление Екатеринодара кубанскими правительственными войсками являлось вопросом не столько военной необходимости, сколько психологии. Еще во второй половине января, после неудачного боя под Выселками, кубанский добровольческий отряд, прикрывавший Тихорецкое направление, спешно отступил к Екатеринодару. В связи с этим были отведены и другие отряды, и в 20-х числах все вооруженные силы Кубанской республики в составе преимущественно добровольцев-офицеров и юнкеров, черкесского полка и незначительного числа кубанских казаков стояли уже на ближайших подступах к Екатеринодару. Во всей области, охваченной большевистским угаром, оставалась только одна точка – Екатеринодар, еще боровшийся, но уже испытывавший и в своих стогнах тяжкий гнет большевистствующей революционной демократии. Довольно нетерпимая в своих отношениях к неказачьему и некубанскому элементу, кубанское правительство принужденно было, минуя своих генералов, вручить командование войсками капитану Покровскому, произведенному правительством забой под Энеймом в полковнике. Покровский был молод, малого чина и военного стажа, и никому не известен. Но проявлял кипучую энергию, был смел, жесток, властолюбив и не очень считался с моральными предрассудками. Одна из тех характерных фигур, которые в мирное время засасываются тиной уездного захолустья и армейского быта, а в смутные дни вырываются кратковременно, но бурно на поверхность жизни. Как бы то ни было, он сделал то, чего не сумели сделать более солидные и чиновные люди. Собрал отряд, который один только представлял из себя фактическую силу, способную бороться и бить большевиков. Успех под Энеймом окончательно укрепил его авторитет в глазах правительства. Но для преобладающей массы добровольцев имя его не говорило ничего. Еще меньше внутренней связи было между добровольцами и кубанской властью. Хотя в официальных актах и упоминался часто термин «верные правительству войска», но это была лишь фраза без содержания, ибо в войсках создалось, если не враждебное, то во всяком случае недоброжелательное отношение к многостепенной кубанской власти, слишком напоминавший ненавистное офицерству совдеп и слишком резко отмежевавшийся от общерусской идеи. Еще с января в Екатеринодаре жил генерал Эрдель в качестве представителя добровольческой армии. В числе поручений, данных ему, было подготовить почву для включения кубанского отряда в состав добровольческой армии. При той оторванности, которая существовала тогда уже между Ростовом и Екатеринодаром, такое подчинение должно было иметь главным образом моральное значение, расширяя военно-политическую базу армии и давая идейное обоснование борьбе кубанских добровольцев. В то же время Федоров добивался от Кубани материальной помощи для добровольческой армии. Эти предположения встретили резко отрицательное отношение к себе среди всех кубанских правителей. Стоявший тогда во главе правительства Лука Быч заявил решительно: «Помогать добровольческой армии значит готовить вновь поглощение Кубани России». О внутренних противоречиях кубанской политической жизни я уже говорил. Внешне же, в феврале, противобольшевистский стан в Екатеринодаре представлял следующую картину. Законодательная рада, оторванная от казачества, продолжала творить самую демократическую в мире конституцию самостоятельного государственного организма Кубани. И одновременно, втайне от своей иногородней, явно большевистской фракции, собиралась на закрытые совещания о порядке исхода. Кубанское правительство ревниво оберегало свою власть от вторжения атамана, косилось на Эрделе, по-царски награждало Покровского, но начинало уже не на шутку побаиваться все яснее обнаруживавшихся его диктаторских замашек. Атаман Филимонов то клялся в конституционной верности, то поносил Раду и правительство в дружеских беседах с Эрделле и Покровским. Командующий войсками Покровский требовал оглушительных кредитов от атамана и от правительства и сам мечтал об атаманской булаве и о разгоне совдепа, правительства. Добровольцы, казаки, то поступали в отряды, то бросали фронт в самую критическую минуту. А добровольцы, офицеры, просто заблудились. Без ясно поставленных и понятных целей борьбы, без признанных вождей, они собирались, расходились, боролись, в потьмах, считая свое положение переменным и нервно ловя слухи о Корнилове, чехословаках, союзной эскадре, о всем том действительном и несбыточном, что должно было, по их убеждению, появиться, смести большевиков, спасти страну и их. Несомненно, в этом пестром сочетании разнородных элементов были и люди стойкие, убежденные. Но общей идеи, связующей их, не было вовсе, если не считать всем одинаково понятного сознания опасности и необходимости самообороны. В феврале пал Дон. Большевистские силы приближались к Екатеринодару. Настроение в нем упало окончательно. «Работа правительства и Рады, — говорит официальный повествователь, — с открытием военных действий, конечно, не могла уже носить спокойного и плодотворного характера. Грохот снарядов заглушал и покрывал собою все. Правительство решило сохранить себя как идейно-политический центр, как ядро будущего оздоровления края. И совместно с казачьегорской фракцией Рады постановило покинуть Екатеринодар и уйти в горы, выведя и верные правительству войска. День выступления предоставлено было назначить полковнику Покровскому. При создавшихся военно-политических условиях длительная оборона Екатеринодара не имела бы действительно никакого смысла. Но 25 февраля обстановка в корне изменилась. В этот день прибыл в Екатеринодар посланный штабом добровольческой армии и пробравшийся чудом сквозь большевистский район офицер. Он настойчиво и тщетно убеждал кубанские власти повременить с уходом, ввиду того, что Корниловская армия идет к Екатеринодару и теперь уже должна быть недалеко. Ему не поверили или не хотели поверить, держали его под негласным надзором. Вечером 28 февраля из Екатеринодара через реку Кубань на юг выступили добровольческие отряды. Атаман, правительство, казачегорская фракция законодательной рады, городские натабли и много беженцев. В их числе и председатель Государственной думы Родзянко. В обращении к населению бывшая кубанская власть объясняла свой уход тактической трудностью обороны города, нежеланием подвергать опасности борьбы городское население, на которое может обрушиться ярость большевистских банд. И, наконец, тем обстоятельством, что население края не смогло защитить своих избранников. В этом послесловии сепаратной деятельности кубанской революционной демократии в первый период смуты прозвучал и новый, как будто примиряющий мотив. «Мы одухотворены идеей защиты Республики Российской и нашего края от гибели, которую несут с собой захватчики власти, именующиеся большевиками. Сосредоточившиеся на другой день в ауле Шенджи кубанские войска были сведены в более крупные части, составив в общей сложности отряд до 2500-3000 штыков и сабель с артиллерией. Отряд дошел до станицы Пензенской, но в эти несколько дней похода отсутствие объединяющей политической и стратегической цели вставало перед всеми настолько ярко, что не только под давлением резко обозначившегося настроения войск, но и по собственному побуждению кубанские власти сочли необходимым поставить себе ближайшей задачей соединение с Корниловым. Тем более, что к этому времени вновь получены сведения о движении добровольческой армии к Екатеринодару и о происходивших к востоку от него 2-4 марта боях. Покровский двинул отряд обратно в Шенджи и 7 марта, выслав заслоны против станции Энейма и Екатеринодарского железнодорожного моста, неожиданно с главными силами захватил Пашковскую переправу. В течение 2 дней Покровский вел артиллерийскую перестрелку, не вступая в серьезный бой. И в ночь на 10-е, отчаявшись в подходе Корнилова, ушел на восток. 10-го встретил сопротивление большевиков у аула Вачепшей, где бой затянулся до ночи. Неудача поисков добровольческой армии, непонятное метание отряда и недоверие командованию вызвали в войсках сильный упадок духа. Аула не взяли. Мы были в этот вечер всего в верстах в 30 от Вачепшия. И расстроенный отряд, ночью, бросая обоз, без дорог устремился по направлению к горам на станицу Калужскую. Но со стороны Калужской шло уже наступление значительных сил большевиков, поставившее кубанский отряд в критическое положение. 11-го произошел бой, в котором утомленные несколькими днями маршей и бессонными ночами войска Покровского напрягали последние усилия, чтобы сломить упорство врага. Участь боя, которым руководил командир кубанского стрелкового полка подполковник Туненберг, не раз висела на волоске. Уже в душу многих участников закрадывалось отчаяние, и гибель казалась неизбежной. Уже введены были в дело все силы, пошли вперед вооруженные наспех обозные, старики-радиане. Подобие нашего психологического подкрепления. Артиллерия противника гремела, не смолкая. Цепи его пододвинулись совсем близко. Но вот кубанский полк собрался с духом, поднялся и бросился в атаку. Большевики дрогнули, повернули назад и, преследуемые черкесской конницей, понеся большие потери, отхлынули в Калужскую. Победа! Но в стане победителей настроение далеко не ликующее. Отряд, изябший и замученный, заночевал в чистом поле под проливным дождем. Сзади, занятый большевиками Вачепшей, впереди Калужская, вокруг которой идет еще бой передовых частей. В эту тяжелую минуту по всему полю, по обозному биваку, по отрядам войск разнеслась весть. «Приехал разъезд от Корнилова! Корниловская армия недалеко от нас!» Участники похода передавали мне то неизгладимое впечатление, которое произвело на всех появление корниловцев. И верилось, и немножко мучило сомнение. Ведь столько раз обманывали, но безумная радость охватила нас, словно открылась крышка, уже захлопнувшаяся было над нашей головой. И мы увидели опять свет Божий. На другой день была взята Калужская, и кубанский отряд расположился, наконец, со спокойным сердцем на отдых. 14-го состоялось в ауле Шенжей свидание с Покровским. В комнату Корнилова, где кроме хозяина собрались генералы Алексеев, Эрделия, Романовский и я, вошел молодой человек в черкеске с генеральскими погонами. Стройный, подтянутый, с каким-то холодным металлическим выражением глаз. По-видимому, несколько смущенный своим новым чином, аудиторией и предстоящим разговором. Он произнес краткое приветствие от имени кубанской власти и отряда. Корнилов ответил просто и сдержанно. Познакомились с составом и состоянием отряда, его деятельностью и перешли к самому важному вопросу о соединении. Корнилов поставил его с исчерпывающей ясностью. Полное подчинение командующему и влитие кубанских войск в состав добровольческой армии. Покровский скромно, но настойчиво оппонировал. Кубанские власти желают иметь свою собственную армию, что соответствует конституции края. Кубанские добровольцы сроднились со своими частями, привыкли к своим начальникам, и всякие перемены могут вызвать брожение в войсках. Он предлагал сохранение самостоятельного кубанского отряда и оперативное подчинение его генералу Корнилову. Алексеев вспылил. «Полноте, полковник! Извините, не знаю, как вас и величать. Войска тут ни при чем. Мы знаем хорошо, как относятся они к этому вопросу. Просто вам не хочется поступиться своим самолюбием». Корнилов сказал внушительно и резко. «Одна армия и один командующий. Иного положения я не допускаю. Так и передайте своему правительству». Хотя вопрос и остался открытым, но стратегическая обстановка не допускала промедления. И потому условились, что на другой день, 15-го, наш обоз перейдет в Калужскую, где и останется временно вместе с кубанским под небольшим прикрытием. Войска же добровольческой армии и кубанского отряда в тот же день одновременным ударом захватят станицу Новодмитриевскую, занятую крупными силами большевиков, и там фактически соединятся. Небольшой конный отряд должен был произвести демонстрацию на Эйнейм. Это движение к Новодмитриевской, на юго-запад, а не на Калужскую. В горы, где нас ждали бы голод и распыление. Носило в себе идею активной борьбы, свидетельствовало об уверенности в своих силах и предрешало ход дальнейших событий. Екатеринодар, между тем, после ухода добровольцев, переживал тяжело перемену власти. 1 марта в город вошли войска Сорокина, и начались неслыханные бесчинства, грабежи и расстрелы. Каждый военный начальник, каждый отдельный красногвардеец имел власть над жизнью кадет и буржуев. Все тюрьмы, казармы, общественные здания были переполнены арестованными, заподозренными в сочувствии кадетам. В каждой воинской части действовал свой военно-революционный суд, выносивший смертные приговоры. Военные начальники Красной гвардии не могли или не хотели остановить бесчинство, а гражданская власть в течение всего марта месяца только еще слагалась. Первоначально с 1 марта образовался Комитет общественной безопасности из представителей революционной демократии Екатеринодара. 3-го был создан Объединенный комитет, в состав которого вошли представители Екатеринодарского, Армавирского и Новороссийского комитетов и Красной гвардии, и который получил название Кубанского областного военно-революционного комитета. Он действовал до конца марта. 20-го на съезде Советов Кубанского края был избран исключительно из большевиков и левых социал-революционеров Кубанский областной исполнительный комитет, выделивший из своей среды Совет народных комиссаров. В течение марта месяца центральная власть за пределами Екатеринодара почти ничем не проявлялась. Да и в самом Екатеринодаре она вынуждена была вести борьбу с игнорировавшими ее главковерхами Автономовым, Сорокиным, Чистовым и другими. Издавать никем не исполнявшиеся декреты и взывать к совести Красной гвардии. Красногвардейщина залила, заполонила всю область. Вопли шли со всех сторон. От демократии, буржуазии и казаков. И в то время, когда не слишком разборчивый в средствах и не отличавшийся чрезмерной гуманностью ЦИК все же требовал от Автономова прекращения бесчинств, военный комендант Екатеринодара Сашенко, поддержанный главковерхом, издавал приказы, призывавшие пролетариат к искоренению всей сволочи, которая не хочет замазать свои белые руки. «Я инвалид», – писал Сашенко. «И как поставленный армии Кавказского фронта во власти коменданта города, слежу за свободой. Предупреждаю всю буржуазию, что за нарушение правил, выказанных против трудового народа, буду беспощадно расстреливать или уполномачивать лиц мандатами на право расстреливания негодяев трудового народа». Так как правил екатеринодарцы так и не узнали, то жили в постоянном смертном страхе за свою судьбу, страстно ожидая избавления.